Глава 23. «Кажется, с вашим Бородиным случилась беда», — сказал Щедрый, стоило Кристине переступить порог офиса. «Кажется или случилось?» — спросила она, освобождаясь от пуховика и оглядываясь. Все сотрудники сидели по местам, ждали только ее. «Кофе?» — тихо спросила Раиса. «Если можно», — кивнула Кристина, садясь за свой стол. «Так что с Бородиным?» Утром в полицию позвонила гражданка Зуева Александра Анатольевна, которая работает у него уборщицей. Она, как обычно, пришла в магазин к 8 часам, чтобы успеть до открытия навести порядок. Дверь оказалась открытой, сигнализация отключена. Впрочем, хозяин магазина иногда приходил пораньше, и этот факт женщину не насторожил. Однако, пройдя в торговый зал, она обнаружила на полу лужу крови. При этом самого Бородина в его кабинете не оказалось. Следственной оперативной группой, приехавшей на вызов после осмотра места происшествия, было подтверждено, что следы именно крови. Причем эксперт обнаружил в них частицы мозгового вещества. «Это как?» – спросила Ася. «Кто-то пораскинул мозгами», – пояснил Лебедев. «Федор!» – возмутилась Кристина. Но Щедрый Федора поддержал. Цинично немного, но в общем-то так и есть. Человек, раскидавший свои мозги по полю, перестает быть живым. Раиса поставила перед Кристиной чашку с кофе. «А мне?» – простонал Лебедев. Раиса строго оглядела коллег. «Поднимите руку, кому еще?» «Нам с Асей». Рыбак поднял обе руки. «Щедрый тоже поднял обе. Мне два, но в одну чашку». «Насколько я понял, вернулся к основной теме рыбак. Трупа нет». «Правильно», – подтвердил Щедрый. «Тогда откуда взяли, что кровь принадлежит Бородину?» «Ни за что не поверю, что эксперты подсуетились и уже выдали на гора результаты экспертизы». «Конечно же, никто не суетился. У экспертов, сам знаешь, дело не в проворот. Даже время, когда кровь пролилась, еще не определили. Ну, посудите сами». Щедрый посмотрел на Кристину. «Человек каждое утро в течение многих лет в одно и то же время приходит на работу. А потом бац, и нет его. На звонки не отвечает, на полу кровь. Какой можно сделать вывод?» «Я бы не торопилась с выводами», – пожала плечами Кристина. Ответ пришелся Щедрому не по вкусу. Он побагровел и зачем-то стал терзать верхнюю пуговицу на вороте рубашки. «Никто не торопится. Идет стандартная процедура сбора улик, опросы возможных свидетелей, поквартирный обход. Уже имеются подозреваемые». «Лихо», – усмехнулся рыбак. «Трупа нет, а подозреваемые есть. И кто же, если не секрет?» «Пока не могу сказать». Щедрый глотнул кофе. «А чего ты тогда пришел сюда?» – справедливо возмутился рыбак, выражая мнение всех присутствующих. «Ну как чего?» – Щедрый посмотрел на Кристину в поисках поддержки. Но в ее глазах стоял тот же вопрос, разве что не в такой категоричной форме. «Вы же, в отличие от меня, видели его, общались? Что он за человек?» «Человек как человек», – Кристина пожала плечами. «Заказчик. Искал мать дочери своей покойной приятельницы. Ты же знаешь». «Мы больше занимались Гусевой, чем Бородиным». «Кстати, эта девушка Инга Дунаева. Какой она вам показалась?» «Какой?» – спросила Кристина Аси. «Она замечательная!» – Ася полезла в сумку и вытащила подаренные Ингой перчатки. «Просто удивительная!» «А с головой у нее все в порядке? Ничего странного не замечали?» «В каком смысле?» – Ася натянула перчатки и погладила пальцами замысловатый узор на тыльной стороне ладони. «Она бесконечно увлеченная своей работой, хранительница древних ремесел, неразговорчивая, но очень добрая». «Да ты у самого первостатейного маньяка наверняка нашла бы что-нибудь хорошее». Щедрый одним махом допил кофе и тихо поставил чашку на стол. «Дай угадаю», — вступила за подругу рыбак. «Инга и есть твой подозреваемый?» «Инга?» — охнула Ася. Щедрый молчал. «Действительно, Инга?» – голос Кристины, словно острый нож, приставленный к горлу. «Тяжело соблюдать тайну следствия, если этот нож в руках у женщины, которая тебе не безразлична». «Там все странно». Майор уставился на стену за стеной у Кристины. «Оказывается, если повнимательнее приглядеться, едва заметные, абсолютно не бросающиеся в глаза штрихи на светлых обоях в офисе Кайроса, не что иное, как изображение каких-то духовых инструментов, то ли труб, то ли горнов». «Тревога!» – трубили горны. «Сейчас эта кисейная барышня Ася накостыляет тебе своими маленькими кулачками в перчаточках из сетки. И ты не то что ответить, даже физиономию прикрыть не сможешь, потому что тогда за дело примется тяжелая артиллерия в виде Кристины. Та мелочиться не будет, выставит за двери все, Ромашки спрятались, и эти, как их там, хризантемы отцвели в саду. Инга, обдумывая каждое слово, продолжал майор, не в себе. Зуева, что труп обнаружила, посоветовала к ней сходить. Друг Бородин у нее. Он вроде никогда к ней в квартиру не ходил, но, сами понимаете, и на старуху бывает. Одним словом, отправился к ней Соколов. Ты же его должен знать. «Виталик, что ли?» — спросил рыбак. «Ну да, с участковым. Участковый молодой, я и сам его в первый раз видел. Так вот, позвонили они в дверь. Тишина, никто не открывает. Вдруг раз — звон стекла разбитого и приглушенный крик за дверью. Парни дверь высадили. Дунаева их увидела и к окну выпрыгнула. Благо сугроб под окном, не бежать. Парни за ней. Не в окно, конечно, по лестнице. Схватили, а она отбивается. Участкового укусила. Короче, оказывала всяческое сопротивление. А потом оказалось, что она все-таки неудачно приземлилась, ногу сломала. Пока была на адреналине, еще ничего. А потом заряд кончился и готово. «Что готово?» – прошептала Ася. Глаза ее расширились, лицо побледнело. Одно из двух. То ли сейчас заплачет, то ли в обморок рухнется. «Тревога!» – снова затрубили горны на стене. «Все в порядке!» – поспешил успокоить Асю Щедрый. «Вызвали скорую, мигом доставили в больницу. Врач сказал, опасности нет». «А она? Что она сказала?» «Пока ничего. Осторожно, словно ступая по неокрепшему льду, сознался майор. Ей сразу во дворе вкололи обезболивающего, успокоительного, в больнице, когда пришла в себя». «Что? Что она сказала?» – торопливо потребовала Ася. «Врач сказал, что еще сказываются последствия болевого шока». «А что сказала сама Инга?» «Я не слышал. Вроде как она сначала потребовала воды, потом мыла. И больше ничего». Только бормочет что-то невнятное, вроде етить, колотить. А в какой на больнице? Ася решительно встала. Вань, мы же сможем сейчас съездить. Подожди, Ася, сядь, запротестовал Щедрый. Кто к ней вас пустит? А вдруг пустит? Ася и не думала садиться на место. И потом человек в больнице, мало ли что, может понадобиться. Это не просто человек, а подозреваемый в убийстве. Но от этого же он не перестает быть человеком. Давайте поедем втроем. И с тобой нас точно пустят. Ну, без Вани, только меня одну, если уж втроем нельзя. Отступление. Трубили горны на стене. Может, это действительно поможет делу, подумал Щедрый и, скрипя сердце, согласился. Поехали. Андрей. Кристина подняла ладонь в протестующем жесте. И это Андрей, даже произнесенное в столь нелюбимом майором приказном тоне, заставило смолкнуть горны со стены, растянуться в улыбке губы Щедрого, а самого его, уже оторвавшего пятую точку от удобного кресла, плюхнуться обратно. «Ты сам-то зачем приходил? Не поверю, что просто хотел поделиться историей пропавшего трупа». «Да я, в общем-то, хотел попросить помочь подружке. У вас уже отработана система проверки предприятий. Может, гляните на изнанку магазина? Собственники, конкуренты, контакты, заинтересованные лица. В общем, не мне вам объяснять. Мы со своей стороны, конечно, тоже будем работать в этом направлении». «Поняла», — кивнула Кристина. «Поезжайте, Ася, только Федору скинь материалы по Овчинниковой. Мы посмотрим, пока вас не будет». «Я вот только хотел спросить, а что с камерами?» — спросил Федор, подключая Асин телефон к своему компьютеру. «А что с камерами?» переспросил Щедрый. «Они же есть в магазине?» «Нету камер», покачал головой Щедрый. «Это же антикварный магазин. Бородин считал, что современные гаджеты порождают в головах покупателей сомнения в аутентичности представленных товаров». «Логично», заметила Кристина. «Отстой», простонал Федор.